3. Тут уже не выдержал генерал МакАртур. Он закричал. «Это неслыханно! Просто неслыханно! Разбрасываться подобными обвинениями? Это нельзя так оставлять! Этот тип, этот Оуэн, кто бы он ни был...» Его перебила Эмили Брент. «Вот именно? А кто он?» — резко бросила она. Вмешался судья. Властным голосом, натренированным годами оглашения приговоров, он сказал. «Это именно тот вопрос, ответ на который нам надлежит искать особенно тщательно. Роджерс, отведите-ка вашу супругу спать, а сами возвращайтесь». «Да, сэр». «Я помогу вам», — заявил доктор Армстронг. Миссис Роджерс, пошатываясь, вышла из комнаты, поддерживаемая за руки двумя мужчинами. Когда они удалились, Тони Марстон сказал. «Хм, не знаю, как вы, сэр, а я бы выпил». «Согласен», — отозвался Ломбард. «Пойду пошарю», — сказал Тони и вышел. Вернулся он секунды через две. «Поднос стоял прямо у входа, готовенький». Марстон осторожно опустил на стол свою хрупкую ношу. Минута-другая прошла за разливанием напитков. Генерал МакАртур выбрал чистые виски. Так же и судья. Всем хотелось взбодриться. Лишь Эмили Брент потребовала и получила стакан воды. Вошел доктор Армстронг. «С нею все в порядке», — сказал он. «Я дал ей успокоительное, она выпила...» «А что это у вас здесь? Спиртное? Я бы тоже не отказался». Кое-кто из мужчин уже наполнял свои стаканы повторно. Через пару минут в комнату вошел Роджерс. Судья Уоргрейв открыл заседание. Комната превратилась в импровизированную залу суда. «Итак, Роджерс», — произнес судья, — «давайте выясним все доподлинно. Кто он такой, этот Оуэн?» Роджерс вытаращил на него глаза. «Хозяин этого дома, сэр». «Этот факт мне известен. Я хочу услышать от вас, что еще вы о нем знаете». Дворецкий покачал головой. «Больше я ничего не могу о нем сказать, сэр. Дело в том, что я никогда его не видел». В комнате тихонько зашевелились. «Никогда не видели?» — спросил генерал МакАртур. «В смысле?» «Мы здесь всего с неделю, сэр. Я и моя жена. Нас наняли письмом через агентство. Регина, в Плимуте». Блор кивнул. «Старая, солидная фирма», — подал он голос. «Вы сохранили письмо?» — спросил Уоргрейв. «С приглашением на работу?» «Нет, сэр, не сохранил». «Продолжайте. Итак, вас наняли письмом?» «Да, сэр. В нем был назначен день приезда. Мы приехали, здесь все было в порядке. Большой запас еды и все по высшему разряду. Нам только и надо было, что пыль смахнуть». «Что дальше?» «Ничего, сэр. Мы получили указание, снова письменно, приготовить гостям комнаты, а вчера дневной почтой я получил от мистера Оуэна еще одно письмо. В нем говорилось, что он и миссис Оуэн запаздывают, и чтобы мы принимали гостей без них. А еще к письму была приложена инструкция насчет обеда, кофе и той пластинки, чтобы я ее поставил». Судья резко спросил. «Ну уж это письмо вы должны были сохранить?» «Да, сэр, вот оно». Роджерс вытащил письмо из кармана. Уоргрейв протянул руку. «Хм», — сказал он. «Бумага отеля Риц напечатана на машинке». Одним стремительным прыжком Блор оказался рядом с ним. «Позвольте мне взглянуть». Он вырвал послание из рук судьи, пробежал глазами и пробурчал. «Машинка Коронейшн. Новая, без дефектов. Бумага гербовая, самого распространенного сорта. Из этого ничего не вытащишь. Могут быть отпечатки пальцев, но вряд ли». Уоргрейв взглянул на него с любопытством. Энтони Марстон стоял за спиной Блора, заглядывая ему через плечо. «Хэ, странное у него имя, верно?» — произнес он. «Алрик Норман Оуэн. Язык сломаешь». Старый судья, едва заметно вздрогнув, сказал. «Благодарю вас, мистер Марстон. Вы обратили мое внимание на любопытное и многозначительное обстоятельство». Окинув присутствующих взглядом, он вытянул вперед шею, точно рассерженная черепаха, и продолжал. «Думаю, настало время нам всем поделиться информацией. Было бы желательно, чтобы каждый рассказал все, что ему или ей известно относительно хозяина этого дома». Помолчав, Оргрейв продолжил. «Мы все у него в гостях, и, полагаю, мы только выиграем, если каждый из нас объяснит, как именно он здесь оказался». Настала минутная пауза. Наконец Эмили Брент решительно заговорила. «Все это очень странно. Я получила письмо с неразборчивой подписью. Предположительно, от женщины, с которой я познакомилась на летнем курорте 2 или 3 года назад. Я решила, что письмо подписано Огден или Оливер. У меня есть знакомая миссис Оливер, а также миссис Огден. Я абсолютно уверена, что никогда не встречалась и не была в дружеских отношениях ни с кем по фамилии Оуэн». «Письмо у вас при себе, мисс Брент?» — спросил Уоргрейв. «Да, сейчас я его принесу». Она вышла и минуту спустя вернулась с письмом. Судья прочитал его и сказал. «Кажется, я начинаю понимать. Мисс Клейторн?» Вера поведала, как получила место секретаря. «Марстон», — продолжал Уоргрейв. «Получил телеграмму», — отозвался Энтони. «От приятеля, Баджера Беркли. Удивился. Я думал, что старик в Норвегии. Он и пригласил меня сюда». Оргрейв снова кивнул. «Доктор Армстронг, меня пригласили для консультации». «Понимаю. Вы знали эту семью раньше?» «Нет. В письме был упомянут мой коллега». «Для убедительности», — подсказал судья. «А упомянутый коллега, надо полагать, тоже отсутствовал». «А, ну да». Ломбард, который внимательно смотрел на Блора, вдруг сказал. «Слушайте, я тут подумал...» — судья поднял руку. «Одну минуту, но я...» «Всему свое время, мистер Ломбард. В настоящий момент мы исследуем причины, которые привели сюда каждого из нас. Генерал МакАртур?» Дергая себя за ус, генерал пробормотал. «Получил письмо от этого типа, Оуэна, насчет армейских приятелей, которые тоже будут здесь. Он еще извинялся, что не послал официального приглашения. Письмо я, к сожалению, выбросил». «Мистер Ломбард?» — спросил Уоргрейв. Филипп соображал, сказать все как есть или нет. Он решился. «То же самое. Приглашение с упоминанием общих знакомых. Ну, я купился. Письмо разорвал». Судья повернулся к Блору. Указательным пальцем он поглаживал верхнюю губу. Его голос звенел опасной вежливостью. «Только что с нами произошло нечто неприятное», — произнес Уоргрейв. «Голос, лишенный тела, назвал нас всех поименно, предъявив каждому из нас серьезное обвинение. О них мы поговорим позже. А пока меня интересует другое. Среди обвиняемых был упомянут Уильям Генри Блор. Однако, насколько нам известно, никакого Блора между нами нет. Зато имя Дэвис не звучало. Что вы имеете сказать на этот счет, мистер Дэвис?» Блор угрюмо буркнул. «Похоже, кошка выскочила из мешка. Наверное, лучше признаться, что мое имя не Дэвис». «Вы Уильям Генри Блор?» «Точно». «Я хочу кое-что добавить», — вмешался Ломбард. «Вы здесь не просто под чужим именем, мистер Блор. Сегодня вечером я имел возможность заметить, что вы — первоклассный лжец. Вы говорили, что приехали из Натали в Южной Африке. Я знаю Южную Африку, знаю Натали и готов поклясться, что ноги вашей никогда не бывало в этой стране». Все повернулись к Блору. Злые глаза, полные подозрений, окружали его со всех сторон. Энтони Марстон шагнул к нему. Его руки сами собой сжались в кулаки. «Ах ты, свинья!» — сказал он. «Как ты это объяснишь?» Блор вскинул голову и выпятил квадратную челюсть. «Вы, джентльмены, все неправильно поняли», — сказал он. «У меня есть документы, и вы можете на них взглянуть. Я служил в уголовном розыске раньше. Теперь у меня свое детективное агентство в Плимуте. Меня наняли сюда на работу». «Кто нанял?» — спросил Уоргрейв. «Этот человек, Оуэн, приложил солидный чек на расходы и объяснил, чего он от меня хочет. Я должен был присоединиться к компании, выдав себя за одного из гостей. Мне сообщили все ваши имена. Я должен был следить за всеми вами». «С какой целью?» Блор горько ответил. «Драгоценности, миссис Оуэн. Как бы не так. По-моему, такой особы просто не существует». И снова рука судьи протянулась к губе, на этот раз задумчиво. «Полагаю, что ваш вывод вполне основателен», — сказал он. «Алрик Норман Оуэн. В письме к мисс Брент фамилия хотя и неразборчива, зато имена читаются вполне отчетливо. Анна Нэнси. Так что инициалы, как вы можете видеть, те же самые. Алрик Норман Оуэн, Анна Нэнси Оуэн. Иными словами, Аноуэн. Из чего при известном напряжении фантазии легко получается Unknown, неизвестный». Имя Уэн Оуэн записывается по-английски как Unknown и звучит как Unknown, неизвестный. «Но это же фантастика! Безумие!» — вскрикнула Вера. Судья жалостливо кивнул и произнес. «О да, у меня нет никаких сомнений, что нас всех пригласил сюда опасный безумец. Возможно, маньяк-убийца».